Глава 11. Кровь застыла в жилах у Джипси. Сама того не замечая, она стиснула пальцы Рико. К ним подошла женщина и схватила ее за руку. Несмотря на ошеломление, Джипси ее узнала. Они вместе учились в шотландском пансионате. Отец отослал ее от себя как можно дальше. «Александра, поверить не могу. Прошло уже сколько? Лет 7? Ты как? Чем занималась?» Она с любопытством посмотрела на Рико, явно надеясь, что Джипси ее представит. Но она потеряла дар речи и внезапно ее затошнило, несомненно, от ужаса и шампанского. Словно бы поняв ее страх и явно посчитав женщину сумасшедшей, Рико обнял Джипси за талию. «Извините, вы, наверное, ошиблись», — вежливо сказал он и потянул Джипси в сторону. «Мне нужно в уборную», — онемевшими губами произнесла Джипси. «Я точно знаю, это была Александра Бастион. И кто это с ней?» — услышала она за спиной. Ее ноги подкосились. Если бы Рико не поддерживал ее, она бы точно упала. За несколько секунд он довел ее до лифта, и они молча начали подниматься. Джипси старалась глубоко дышать, пытаясь не думать об рулившем в желудке шампанском, и все это было из-за той женщины, которая воскресила в ней старые воспоминания. Как только они вошли в номер, Джипси тут же бросилась в уборную и наклонилась над унитазом. Дверь открылась, вошел Рико. «Нет, уходи», — попросила она, прикрыв рот ладонью. Но вполне предсказуемо он ее не послушал. Джипси услышала шум воды, а потом почувствовала на лице мокрое полотенце, и это было потрясающе. Как только ее желудок опустел, Рико протянул ей зубную щетку, на которой уже лежала паста. Почистив зубы, Джипси умылась, а потом он отвел ее к креслу, несмотря на ее слабые протесты. Сев на кровать рядом с креслом, он начал наблюдать за ней. Джипси знала, что она должна рассказать о себе, хотя Рико молчал. Сейчас. Ее желудок сжался, и она сделала глубокий вдох. «Когда мне было 15, мой отец застал меня допивающей шампанское после одной из вечеринок. Втащив меня в кабинет, он открыл новую бутылку и заставил ее выпить. Он не выпускал меня из комнаты, пока я этого не сделала. А когда меня вырвало на пол, он заставил меня умыться и сказал, что я должна буду вспомнить этот урок, если мне когда-нибудь еще захочется шампанского». Она посмотрела на Рико. «Ты дочь Джона Бастиона», — сказал он, глядя ей в глаза. Джипси даже не почувствовала удивления и устало кивнула. «Когда ты узнал?» «Перед нашим прилетом в Афины». Итак, он все знал эти несколько недель и молчал. «Я хотел, чтобы ты рассказала об этом сама», — пояснил Рико в ответ на ее недоуменный взгляд. «Почему ты не хочешь говорить о нем?» Джипси прикусила губу. «С чего начать?» «Потому что я ненавидела его. И со дня его смерти я хотела лишь одного — забыть о его существовании. Он не хотел меня. Ему пришлось забрать меня только потому, что он был на виду у всех, и социальные службы не поняли бы, почему он от меня отказался. Он любой ценой стремился избежать негативных статей в прессе. Но как только я оказалась под его крышей, он сразу же настоял, чтобы я сменила имя на Александру, и распространил слух, будто удочерил меня. Он не хотел, чтобы узнали о том, что я его биологическая дочь, стыдясь напоминания о романе с уборщицей. Да он вообще меня стыдился, особенно потому, что я не была стройной блондинкой, как его мать и жена». Рико поднялся и начал мерить шагами комнату. «А твоя мать, она где была?» Джипси сжала руки и опустила взгляд. «Нам с ней пришлось трудно. Та квартира, где мы жили с Лолой, была дворцом по сравнению с той, в которой мы жили с мамой. Она не смогла справиться и попыталась покончить с собой. Вот почему она хотела, чтобы я жила с отцом. Он настоял, чтобы ее поместили в психиатрическую клинику на лечение. Без средств и заступников система просто уничтожила ее. Она умерла там, когда мне было 13, а я не знала об этом до смерти отца, пока не нашла письмо из больницы». Джипси не стала рассказывать о душераздирающих письмах матери. «Твои отец и мачеха погибли в авиакатастрофе?» Джипси кивнула, поднимая голову. над Ла-Маншем. Они возвращались из Франции. «Почему той ночью ты пришла в клуб, Джипси?» — внезапно спросил Рико. Она почувствовала холодок в животе, но поняла, что он все равно обо всем узнает. «Так как я была ближайшей родственницей отца, я получила все его состояние по завещанию. Он никогда не создавал к этому препятствий, считая себя неуязвимым. Внезапную смерть он в расчет не принимал. Той ночью, через 6 месяцев после его смерти, я отписала все его деньги и недвижимость благотворительным организациям, которые он патронировал и у которых годами воровал средства. Я всегда чувствовала себя виноватой потому, что не сообщила об этом в полицию и сделала самое меньшее, что могла. Оставшиеся деньги я пожертвовала на развитие и лечение психиатрических расстройств, настояв на своей анонимности, не хотела внимания прессы. Вернула себе имя, данное мне при рождении. Это было легко. Оно было в моем свидетельстве о рождении. Я наконец-то была свободна от него и его наследства, не желая ни пенни из его денег. Только не после того, что он сделал с мамой и как обращался со мной. Джипси пожала плечами. Я услышала громкую музыку и захотела потанцевать, отпраздновать свободу. Рико тяжело сел на кровать. Она быстро продолжила, надеясь, что он поймет. Он знал, что я в курсе его теневых схем воровства у благотворительных организаций. Когда мне было 17, он взял меня на один благотворительный прием и объявил, что летом я буду работать в Африке по одной из программ. Он не только сплавил меня с глаз долой, но и наказал, продемонстрировав свою власть надо мной. Только я смеялась последней, потому что это было лучшее лето в моей жизни. И после этого я решила изучать психологию. Она прикусила губу. Он много говорил о тебе, завидовал твоему состоянию и называл тебя безжалостным. Вот почему я поверила в худшее. Думала, что ты действуешь точно так же, как и он. У меня никогда не было ничего общего с этим человеком, Рико скривился. Я не уважал его прежде всего за то, как он вел дела. Теперь я это знаю, грустно сказала Джипси и внезапно встала. Она никогда и никому столько не рассказывала, и теперь чувствовала себя невероятно уязвимой. «Если не возражаешь, я больше не хотела бы об этом говорить. Это в прошлом. Александр Бастион никогда на самом деле не существовало. Если можно, я бы хотела домой, к Лоле». Рико тоже поднялся. По его глазам Джипси ничего не могла понять. «Конечно, можно», — сказал он, и она вздохнула с облегчением. «Сейчас позвоню Дэми. Ты пока переоденься». Весь полет до виллы Рико молчал, и Джипси была благодарна ему за это. Но когда они проверили Лолу, которая мирно спала, он провел пальцем по ее щеке и сказал: «Мы поговорим об этом утром. Нам нужно об этом поговорить». Решительность в голосе не оставляла возможности отказаться. Конечно, он захочет это обсуждать. Джипси с неохотой коротко кивнула, и Рико вышел из комнаты, оставив ее одну. Впервые за долгое время Джипси спала, как ребенок. Следующим утром она проснулась от щебета Лолы, которая терпеливо ждала, когда кто-нибудь обратит на нее внимание. У Джипси появилось ощущение, что сегодня произойдет что-то важное. Она никак не могла забыть слова Рико о том, что он уже знал о ее прошлом. «Возможно, не все, но достаточно», и все равно ждал, когда она расскажет обо всем сама. Рико не использовал это против нее. Ей стало немного страшно, ведь у нее не осталось никакой защиты. Что будет теперь? Поднявшись, Джипси пошла проведать Лолу, которая тут же встала в кроватке. Она вынула дочь, вдыхая ее сладкий аромат и наслаждаясь приятной тяжестью. Но Лола уже начала выворачиваться из материнских объятий, собираясь убежать. И только когда она выбежала из детской, Джипси поняла, что она ищет Рико, который подхватил ее на руки, едва появившись на пороге комнаты. «Если хочешь одеться, я отнесу ее вниз, чтобы они могли поговорить». Он не произнес этого, но это было и не обязательно. Теперь он полностью контролирует ситуацию. Джипси ненавидела себя за то, что сразу думает о худшем, но она выросла, имея с этим дело. Несколько минут спустя Джипси вошла в столовую, где Агнета ворковала с заправлявшей всем Лолой. Если бы не комок в горле, Джипси получила бы больше удовольствия от круассана и кофе. Когда Агнета унесла Лолу под предлогом того, что ее надо переодеть, Рика положил салфетку на стол. «Зайдешь ко мне в кабинет?» «Так теперь ты меня просишь об этом?» Рика бросил на нее раздраженный взгляд, и Джипси тут же вспомнила, как они занимались там любовью. Покраснев, она пошла за ним. В кабинете Рика присел на край стола, глядя на скрестившую руки на груди Джипси. Она старалась не смотреть на то, как джинсы натянулись на его бедрах. «Я понятия не имел, через что ты прошла из-за этого человека». Джипси посмотрела на него и сразу же отвернулась. «Да и откуда?» — она пожала плечами. «Об этом никто не знал, кроме меня». «Вот почему ты не сказала мне о Лоле, так?» Джипси нервно сглотнула. «В основном, да. Неважно, что ты обо мне думаешь. Я хотела сказать тебе. Я просто хотела более-менее встать на ноги, чтобы ты не увидел во мне слабую. Я боялась, что ты будешь настаивать на суде, чтобы доказать свое отцовство. Я не хотела, чтобы узнали, что я Александра Бастион. Тогда бы начались вопросы по поводу того, куда исчезло семейное состояние. Я и представить не могла, что забеременею. Я правда думала, что этого не случится». Рика поморщился. «Я уже рассказывал тебе о том случае. Очень плохо, что ты увидела тот репортаж». Поднявшись, он начал мерить шагами комнату. И у Джипси заколотилось сердце. Она сжала руки сильнее. Остановившись, он нетерпеливым жестом, которого Джипси никогда у него не видела, взъерошил волосы. «Слушай, мы оба знаем, что у нас были причины на такие поступки. Ты скрывала от меня Лолу, а я хотел, чтобы она росла рядом со мной». Рика покачал головой. «Я посчитал, что ты вроде моей матери, специально не сказала мне о Лоле. А мысль о том, что ее будет растить кто-то другой, и она пройдет через то же, что прошел я не смог этого вынести». Джипси вздрогнула при упоминании другого мужчины. «Не будет никого другого. Уже не будет». Она прикусила губу, думая об этом. «Я просто так боялась, что ты будешь как мой отец, даже хуже, ведь у тебя больше власти, чем у него. Я была всего лишь помехой для него». Она посмотрела на Рико. «Я думала, ты ворвешься в нашу жизнь и вышвырнешь меня из жизни Лолы, как сделал мой отец с мамой». Рика покачал головой. «Да, я злился, но никогда не думал отнимать у тебя Лолу. Признаю, я думал о будущем, в котором Лола будет со мной, но теперь я этого больше не хочу». «Правда?» Он покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы мы были вместе. Я не хочу, чтобы это длилось только 15 месяцев. Не хочу отпускать тебя и Лолу. Я хочу, чтобы мы стали семьей». Джипси задрожала. «Неужели он хочет, чтобы они остались вместе? Навсегда?» Это было и потрясающе, и пугающе одновременно. И все же ее страх не уходил. Этот противный голос все время напоминал о том, что люди вроде Рико просто мастера добиваться желаемого. И он действительно ворвался в их жизни и перевернул их с ног на голову. Посмотрите на них сейчас. Живут на острове, оторванные от цивилизации. И Джипси толком не знает, что Рика чувствует к ней. А если та ненависть еще жива и просто похоронена в недрах его души? А если он воспылает желанием к другой женщине? Джипси покачала головой и начала отходить от стола, заметив, как сверкнули глаза Рико. Он поднялся, и его злость на ее реакцию только добавила масла в огонь. «Ты хочешь, чтобы я вот так просто согласилась с твоими планами? Ты рядом с нами всего месяц, и вдруг решил, что мы можем быть семьей? Ты говоришь так только потому, что тебе тяжело мне доверять?» Он сжал зубы. «Не совсем, Рико. Ты в мгновение переделал нашу жизнь так, как хочется тебе. Именно этого я и боялась». «Джипси». Теперь его голос звучал печально. «Ты нерациональна». Внутри Джипси что-то поднялось, что-то спавшее много лет. «Я не моя мать, Рико. Я не слабая и смогу позаботиться о себе и дочери. Я и не говорю, что ты не можешь. Я всего лишь тоже хочу присутствовать в ее жизни. Я хочу, чтобы мы были вместе. Потому что ты хочешь нас контролировать». Джипси знала, что не прислушивается к голосу разума, но не могла остановиться. «Нет, черт побери, Джипси, нет. Я не хочу тебя контролировать. Я люблю Лолу. Я не хочу, чтобы она росла вдали от меня и...» На его лице появилось беспокойство. «Что? Что такое?» Он даже подошел к ней, но Джипси отмахнулась. «Если он дотронется до нее сейчас...» На какую-то секунду ей показалось, что он вот-вот скажет, что любит ее. И когда Рика промолчал, она чуть не упала в обморок. Конечно, он любит Лолу и хочет для нее только лучшего. «Слушай, что мне надо сделать, чтобы доказать, что я не такой, как твой отец?» — напряженно спросил Рико. Джипси подняла глаза. «Я хочу, чтобы ты нас отпустил. Хочу точно знать, что ты не сбежишь с Лолой, просто чтобы наказать меня». Побледнев и сжав зубы, Рико вышел из кабинета. Прежде чем Джипси решила отправиться на его поиски, он вернулся. «Бери». Мужчина протянул ей ключи от джипа. «Я велел Агнете собрать ваши вещи». Джипси машинально взяла ключи и посмотрела в его холодные глаза. «Ты просто нас отпускаешь? Вот так? Так просто?» «Ты же именно этого и хотела?» Он поджал губы. «Мне именно это нужно сделать». Джипси подозревала, что он всего лишь пытается доказать свою точку зрения, но просто кивнула. Она и хотела, чтобы он убедил ее, что отпустит ее, если она того захочет. Но сейчас она вдруг подумала, что и этому доверять не стоит. Кроме того, сердце сжималось при мысли, что он может ее отпустить просто потому, что она ничего для него не значит. Джипси убрала сумки в багажник джипа и пристегнула изумленную Лолу к автокреслу. За этим наблюдала бедная Агнета, заламывающая руки в отчаянии от того, что думала, будто сделала что-то не так. Джипси забралась в машину и попыталась взять себя в руки. Она понятия не имела, что делать и куда ехать. Она всего лишь доказывала свою точку зрения, и это превратилось в катастрофу. Как только она выехала на дорогу, с заднего сиденья донесся душераздирающий вопль «Папа!». Ошеломленная Джипси чуть было не потеряла управление, услышав, как Лола в первый раз назвала Рико папой сейчас, когда они уезжают. Она была вынуждена съехать на обочину, и тут Лола расплакалась. Они сидели в автомобиле, отчаянно рыдая, когда дверца со стороны водителя распахнулась, и Джипси увидела Рико. «Что случилось?» — спросил Рико. «Вы врезались? Что стряслось?» Но Джипси не могла выдавить ни слова. «Папа, папа!» — жалобно донеслось с заднего сиденья. «Она только что назвала меня папой», — благоговейно произнес он. «Все хорошо, моя крошка. Хочешь поехать домой?» Лола явно дала ему понять, что хочет. Рико тут же подвинул Джипси на пассажирское сиденье и, развернув машину, поехал обратно к вилле. Сквозь слезы она увидела, как Рико вытаскивает Лолу из машины и, поцеловав, передает Агнете, сказав что-то на греческом. Потом он помог выбраться из автомобиля Джипси и на руках отнес ее в дом. Рико отнес ее в спальню и сел в кресло, усадив ее себе на колени. Джипси продолжала всхлипывать, задыхаясь, и он передал ей платок. Она шумно высморкалась. «Ты и правда поверила, что я тебя отпущу?» — спросил Рико, когда она немного пришла в себя. Она медленно кивнула, потому что и правда в это поверила. «Я следовал за вами. Ты была так потрясена, что я заволновался. Кроме того, это хорошо, что ты поверила мне, ведь я никогда больше тебя не отпущу». Джипси даже не могла ахнуть, расплакавшись снова. Рико напрягся, словно бы готовясь к ссоре, и она поспешила объяснить. «Не то чтобы я хотела уехать, я совсем этого не хотела, но я не понимаю, как Лола сможет тебя сделать счастливым. Ты же можешь встретить кого-нибудь и захотеть создать семью». Она взмахнула рукой, не позволяя ему говорить. Ее глаза снова наполнились слезами, отчего голос задрожал. «Ты так любишь Лолу, а Лола любит тебя. И это лучшее, что я видела в жизни. Я знаю, ты никогда не причинишь ей вред, как со мной сделал мой отец». Она сглотнула. но все это становится таким неудобным. Сердце Джипси пропустило удар, и она выпалила. «Я тоже начала влюбляться в тебя, и я не хотела от тебя уезжать. Я доверяю тебе, но это так страшно. Я никогда никому не доверяла. И ты не обрадуешься этому, если встретишь кого-нибудь и захочешь двигаться дальше». Рика пошевелился, поудобнее устраивая ее на коленях, и мягко вытер слезы с ее щек. «Ты можешь перестать говорить и плакать хотя бы ненадолго?» Его голос был наполнен такой теплотой, что Джипси перестала плакать. Икнув, она покраснела, чувствуя холмик его возбуждения возле своего живота. «Ну как они могут думать об этом в такие мгновения?» «Джипси Батлер», — начал Рика, убедившись, что она смотрит только в его глаза, которые сияли, отчего сердце женщины заколотилось. «Знаешь, как сильно я тебя люблю?» Потрясенная, она молча покачала головой. «Так вот, я хотел сказать тебе это сегодня, но ты выглядела так, словно вот-вот упадешь в обморок. Я начал влюбляться в тебя, когда увидел той ночью в клубе. Мне было скучно. Я проклинал себя за то, что вообще пошел туда. А увидев тебя, не смог отвести взгляда. Ты была такой свободной и не похожей на других». Он поглаживал большими пальцами ее щеки, и Джипси начала наклоняться к нему. А потом та ночь была волшебной. Я чувствовал себя так, словно встретил человека, который связан со мной настоящим, не с плейбоем. Я был идиотом, уйдя утром, но я так испугался тех чувств, что на меня нахлынули, словно ты должна была быть только моей. Ты заставила меня хотеть того, о чем я раньше не подозревал. Я чувствовала то же самое. Джипси смутилась, еще не веря, что слышит все это. А потом ты ушла, и я знал лишь, что провел ночь с девушкой по имени Джипси, но сомневался, что это было ее настоящим именем. Последние 2 года ты не покидала мои сны, и когда я увидел тебя, мне показалось, что это лишь моя фантазия. Но сейчас ты просто меня отпустил. Глаза Рика блеснули. Честно говоря, я просто не верил, что ты действительно уедешь. Но потом я понял, что должен тебя отпустить. Иначе ты никогда не поверишь, что я могу это сделать. Вы с Лолой значите для меня все. Но если тебе плохо здесь, я не стану тебя удерживать. Однако должен предупредить, я поеду за тобой куда угодно. Потянувшись к ней, он мягко и ласково ее поцеловал, будто она была сделана из китайского фарфора. Сгорая от нетерпения, Джипси углубила поцелуй, поглаживая его, пока он не зарычал и не сдался. Он поднял ее на руки и уложил на кровать. Желание разгорелось, и они начали торопливо избавляться от одежды, чтобы скрепить свой союз. Наконец обнаженная Джипси выгнулась под Рико, наслаждаясь тем, как он задержал дыхание. Он прижал ее к кровати и посмотрел на нее. Его глаза сияли чистой любовью. «И еще одно». Джипси снова стало страшно. «Что?» — осторожно спросила она. Рика выдержал паузу, лукаво блеснув глазами. «Если тебя это не пугает, и если я пообещаю не контролировать тебя и предоставить тебе столько свободы, сколько ты захочешь, ты доверишься мне настолько, чтобы выйти за меня, Джипси Батлер». Она любила его и, наконец, освободилась от своих страхов. Робко улыбнувшись Рико, Джипси погладила его по щеке. «Я доверяю тебе всем сердцем и с радостью выйду за тебя». Увидев слезы, Рико поцеловал ее, двигаясь так, чтобы она почувствовала его твердость. «Больше никаких слез с этой секунды, только смех и улыбки. И любовь», — протянул он полусерьезно. Он вошел в нее, и Джипси задохнулась, уже не думая о том, чтобы плакать, пусть даже от счастья.